Глава 4. «Вы опять покрасили их?» — спросила Несси, расчесывая мои волосы. «Да», — машинально соврала я, тоже замечая в отражении изменения своей внешности. «Может, этот цвет лучше подойдет?» Рядом со светло-зеленой появилась такого же размера красная прядь. Я для правдоподобности взяла ее в руку и приблизила к лицу, словно на самом деле пыталась представить себя с этим цветом волос. Но Анелия даже не подозревала, насколько это небольшое изменение радовало. Вот она, вот, огонек. Жаль ли, что необходимо ее скрыть, спрятать ото всех. Слишком подозрительно. Сделай мне, пожалуйста, прическу, чтобы красные и зеленые были незаметны. И давай наденем то платье с кружевным подолом. Нечасто у меня появляется желание выглядеть красиво, но сегодняшний день оказался особенным. Настроение хорошее, улыбка не хочет сходить с лица, внутри ощущается приятное тепло. В итоге на утреннее собрание пришла довольно симпатичная девушка с высокой прической, слегка подкрашенными глазами и губами, полная сил и уверенности в себе. Выбранное платье, хоть и противного цвета, но все-таки хорошо подчеркивало большую грудь и скрывало недостатки фигуры с помощью корсета. Ситамет ничего интересного не рассказал. Зато я услышала восхищение дриады и гномки по поводу моего внешнего вида. Приятно, чего тут лукавить. Во время длинного монолога Мульева Армира я сидела в дальнем углу, напевая очередную детскую песенку. Если бы он читал каждое утро мои мысли, то уже давно выучил бы каждую из них. Настолько часто я их пою, лишь бы не выдавать ни одного из своих секретов. А после я спокойно шла по коридору, предвкушая предстоящее изучение недавно приобретенной магии. Вот только меня неожиданно кто-то потянул за руку, вмиг разгоняя все представленные образы. Я даже пискнуть не успела, как оказалась в какой-то комнате, прижатой спиной к двери. «Ты со мной поговоришь или нет?» — гневно спросил Алекс. «Нет», — как можно более невозмутимо ответила я и потянулась к выходу. Но мою руку не выпустили. Я не смогла освободиться и пойти дальше своей дорогой, игнорируя этого черноволосого предателя. «Поясни, что произошло?» Он сердился. Это было видно по ходящим желвакам и поджатым губам. «Да ничего особенного. Всего лишь ты умолчал об истинной причине моего пребывания здесь, обещал отправить домой, но сам же все испортил». При каждой последующей фразе я начала тыкать пальцем в его грудь. «Две недели. Я две недели старалась, как могла». «Я ничего подобного не обещал». Алекс схватил мою руку, не позволяя продолжать в том же духе. «Нет, именно так и сказал». «Ну все, извини». Его голос изменился. «Я правда не хочу, чтобы ты уезжала. Извини меня». «Нет», — покачала я головой. «Не могу, точно не сейчас. Вот если бы ты поговорил со мной раньше, объяснил. Не надо было даже открывать правду, что ты Прин. Всего лишь сказать, что я участница отбора, что это ты меня сюда переместил». И я замолчала, вспоминая тех пьяных мужчин, мое ночное путешествие, Мисунью. «Нет, пока не могу. Никак». Я вырвала свою руку и выбежала из комнаты. Только возле любимого моста ноги перестали нести меня вперед. Грудь высоко вздымалась после бега. В горле ощущалась горечь. Алекс не виноват ни в чем. Что случилось, то случилось. Но лишь от воспоминания тех событий я начинаю трястись всем телом. Он не виноват. Но именно из-за Алекса я попала сюда, пережила те ужасы, затем без остановки боролась с бушующим холодком. Правда, обиднее не это, рухнувшие надежды. Именно из-за них так сложно взять и улыбнуться Алексу, начать нормально разговаривать, не убегать. Он извинился, даже два раза, и я знаю, что со временем перестану злиться. Просто прошло слишком мало, надо еще немного. Горечь не будет жечь горло, перед внутренним взором перестанут всплывать те воспоминания. Я окончательно смирюсь со своим пребыванием здесь. Ведь огоньком, если признаться самой себе, я без конца хочу заниматься, только чтобы отвлечься. Тогда не будут появляться в голове образы спальни с мертвыми родителями, вонючих мужчин, страшной бабки. Слишком много, и все в один момент. Надо просто отвлечься. Офи. Позвала я своего прозрачного наставника, быстрым шагом направляясь к знакомой поляне. Мы с ним повторили вчерашний вызов огня и вскоре приступили к следующему шагу. Я слегка нервничала, боялась пропустить намеченную встречу с Хортом, которую еще не передумал отменять. «Давай попробуем первое заклинание. Оно заключается в том, чтобы нагреть пространство перед своей ладонью и запустить в цель», — объяснил Офий. У меня ничего не получилось. Просто в голове прокручивался тот разговор, последующие переживания и мысли. Я понимала, что надо отбросить их. Сосредоточиться сложно. Все, только огонек. Я пару раз встряхнула головой, затем руками и принялась повторять. Вот внутри что-то начало нагреваться. Потом эта энергия побежала по моей руке и... Но появились лишь алые подрагивающие лепестки. Не так. Распредели тепло по всей ладони, не только в центре, и не выпускай. Оставь в ней, а затем добавляй, добавляй, понемногу. Рука должна нагреться, отчего возле нее скопится энергия огня. И потом, не придавая никакой формы, толкай вперед. Кивок головы, полная сосредоточенность. Не выпускать, распределить по ладони, толкнуть. Я повторила пару раз это у себя в голове, словно заучивала наизусть, а после решилась сделать. И снова ошибка. Сперва надо было выбрать что-то конкретное в качестве цели, а затем уже направлять разогретый воздух вперед. Из-за этого загорелось молоденькое дерево, которое так и не удалось потушить. «Просто втяни в себя этот огонь и перестань махать руками», — начал ругаться Офий. «Не видишь? Это не помогает». Возле самого уха взревел невидимый дух. Я пыталась, вот правда, я старалась. Но дерево горело, подступившая паника не давала нормально соображать. Как тут просто втянуть? «Остановись, руку вперед и вдохни огонь через нее», — прикрикнул Офий. Не знаю, то ли от испуга, то ли от чего, но я в точности повторила сказанное, быстро убирая начавшийся пожар. Не сразу мы продолжили. Почерневшее дерево еще долго напоминало об одной важной детали. Огонь кусается, это не игрушка, он настоящий. Дальше было проще. Одно и то же заклинание повторялось много раз. Я настолько увлеклась, что чуть не пропустила нужный перерыв. Только благодаря удаче мне удалось вовремя добежать до тренировочной площадки. «Хорд, подождите!» — крикнула я, так и не успев восстановить дыхание. «Алиса, добрый день!» — заинтересовался моим приходом тролль. Он вернулся на площадку и подошел ближе. «Прекрасно выглядите сегодня, но одышка не подходит к этому образу. Мне нужна ваша помощь!» Постаралась я сказать это как можно спокойнее, затем сделала еще парочку глубоких вдохов, чтобы отойти от быстрого бега. «В чем именно?» «Помогите изучить магию огня». После этой фразы лицо Хорта приняло такой насмешливо противный вид, что я полностью поверила в неправильность своего решения. «Хорошо, встаньте вон туда», и он указал на середину площадки. «Я буду в вас кидать огненными заклинаниями, а вы уворачивайтесь или отбивайте». «Зачем? Причем тут уклонение?» «Но учитель здесь он, поэтому мне пришлось выполнять. Вдруг с троллем получится лучше усвоить данную магию. У них с духом ведь не должны быть одинаковые методы обучения». Я встала и приготовилась. На меня полетел огненный шар, крутился в воздухе, приближался. Мои ноги согнулись в коленях, чтобы отпрыгнуть в последний момент. Но тот пролетел мимо. Затем второй, третий. Они проносились совсем недалеко, слегка опаляли жаром. Четвертый приближался с более отчетливым звуком горящего пламени. Он словно увеличивался в размерах, но так и не попытался достичь цели — меня. «Не нужны мне такие ученицы», — сказал Хорт, но смотрел при этом слегка вбок. Я повернулась в направлении его взгляда, а там оказалось... В общем, точная копия меня сидела на земле, содрогалась всем телом. Платье было в черных пятнах, в нескольких местах обуглено, волосы больше не выглядели так же красиво. Ужасная копия. Та девушка явно устала, ей было больно. Что это? И только когда я начала поворачиваться обратно к Хорту, на глаза попался стоящий невдалеке Фолин. Он оперся о дерево и был явно чем-то доволен. Не стоило оправдаться, сказать, что я ни в чем не виновата, что не собиралась подшучивать над ним или хоть как-то оскорбить. Но тролль уже подошел к неудачной копии, наклонился к ней и добавил. «Больше ко мне с такими просьбами не обращайся». Да я даже понять толком ничего не успела, сделать, показать свои способности, как тролль от меня отказался и поспешно ушел в сторону замка. И эта иллюзия появилась не просто так. «Ты!» — вскрикнула я, подбегая к виновнику моей неудачи. «Зачем ты это сделал? Я же говорил, чтобы ты не раскрывала свои способности. Он бы рассказал всем о твоих успехах». И его самодовольное выражение лица быстро сменилось на серьезное. «Да какая разница? Мне ведь нужен наставник». Как он вообще посмел завернуть все так, чтобы я еще и виноватой осталась? «По книгам научишься, как со смертью было. Тебе не привыкать». И Фолин развернулся, чтобы уйти. «О нет, я еще не закончила, сударь». и топнула гневно ногой для придания пущего эффекта. «А кто это?» — кинул Дроу через плечо. «Неважно, не смей уходить от разговора, я не закончила». Обогнала я его и преградила путь. «Закончила, и меня отодвинули». «Да как ты смеешь? Я тебе не собачка, чтобы меня так отталкивать». И мне пришлось схватить его за локоть. Дроу пристально посмотрел на мою руку. Его взгляд так и говорил. «Не место ей здесь. Убирай, а то плохо закончится, и никто не успеет помочь». «Не делай такой вид. Я тебя все равно не боюсь», — фыркнула я. Рука моя осталась на том же месте, при этом я ее сжала еще сильнее. «Пусть Фолин поймет, что больше так делать нельзя. Ни мешать, ни указывать, ни вообще лезть в мои дела». «А я разве что-то сказал?» Он наклонил голову чуть ниже и прищурился. Казалось, эта змеюка с фиолетовыми глазами сейчас ужалит, покажет раздвоенный язык, чтобы лишний раз напугать. «Вот этот взгляд все за тебя сказал. И знаешь что?» Я слегка растерялась. «Извиняйся, давай». Для придания своим словам лучшего эффекта я вздернула подбородок и уперла вторую руку в бок. «На самом деле, пусть извиняется. Испортил тренировку, оскорбил, оттолкнул». «За что это?» «Он еще и удивляться смеет. За свои дурацкие выходки». «Я не делал ничего дурацкого». И Фолин пожал плечами, а на лице появилась издевательская улыбка. «Ах так, не делал? Ну ладно, тогда держи». В голове всплыло одно заклинание, прочитанное совсем недавно в фолианте Офия. Оно как раз подходило для моего уровня. Всего-то надо было нагреть ладонь и дотронуться до чего-либо. Почти то же самое, что и с горячим потоком, но не выпускать и не толкать. В книге говорилось, что рука может стать проводником жара, а при длительном контакте велика вероятность поджарить плоть человека. Как раз внутри бушует пожар, я держу Дроу за локоть, только и осталось нагреть. Ведь Фолин сам напросился. Не надо было злить. «Ай!» — взревел он. «Вообще одурело!» Он выдернул свою руку. Вместе моего прикосновения на рубашке образовалась дыра, ее края стали черными, обугленными. Серая кожа Дроу потемнела, к этому цвету добавился и красный отпечаток моей ладони. «Я же говорил, что тебе не нужен никакой наставник». К обожженному месту была приложена его рука. Фолин прикрыл глаза, словно это доставило наслаждение. «А мне ни капельки его не было жаль. Это мне решать, кто мне нужен, а кто нет». Я снова вздернула подбородок и быстрым шагом направилась в замок. Только в своей учебной комнате остановилась. Было непривычно накидываться на людей, то есть на Дроу, ведь раньше я так не злилась, не причиняла вред ни с того ни с сего. Можно было спокойнее, ссориться не по мне, а с ним, получается, постоянно какая-то ругань, и учителя спугнул. Пришлось вызвать призрака и просить продолжить обучение. Другие наставники в ближайшее время точно не найдутся, хотя не сказала бы, что с Хортом что-то получилось бы. Просто 4 летящие снаряда, такие горячие, быстрые. Я никак не смогла бы их отразить, даже используя недавно полученные умения и знания. Как-то это было странно со стороны тролля применять подобное заклинание на необученном новичке. «В этой комнате повторять горячий поток не будем», — осведомил меня Офий. «Давай попробуем усмирить огонь. У тебя получилось потушить горящее дерево, а теперь возьми свечу и заставляй гореть то ярче, то слабее». Спокойно пояснил он без какого-либо намека на летящий в мою сторону снаряд и угрозы внешнему виду. Именно этим я и занималась до самого обеда и после него. Баловство с огнем, иначе не назовешь. Пару свечек пришлось заменить, так как по неосторожности пламя стало слишком большим, и они попросту растеклись по столу. Я делала огонь маленьким, слабым, но не давала погаснуть. Также мне пришлось научиться увеличивать его в размерах, контролировать жар, и я чуть не опалила при этом свои волосы. Под конец я даже поняла, как засунуть туда руку, но не получить ожогов. Теперь мне стала понятна ошибка, которую я делала когда-то, пытаясь повелевать огнем еще в своей комнате. Надо было управлять не какими-то там разговорами, а именно жаром внутри. Для этого мне приходилось протягивать руку, словно связывая с ним незримой нитью, добавлять свою энергию или забирать. А после, по наводке Офия, я даже смогла проделать то же самое, но без руки, соединяя с пламенем другим путем, из груди, так ближе, проще и намного эффективней. Перед запланированным приходом Линель мне принесли 2 гроба и 3 небольших свертка. В тех лежали обычные трупы 1-го уровня и 3-го. Отличие между ними заключалось во владении при жизни 2-й магией, которая при поднятии превратится в магию смерти. Таким образом, при наполнении его зеленушечкой он сможет выполнять заклинания первого уровня. А вот в свертках я нашла мертвую собаку, птицу и мышь. От одного взгляда на них я залилась смехом, чем удивила принесших все это Асерми. Они поморщились и постарались быстрее уйти из комнаты, подальше от трупов и сумасшедшей девушки. Вот точно, именно так они обо мне подумали. Что мне понравилось, гробы внутри поддерживали холодную температуру. Поэтому туда я положила свертки, чтобы в комнате не появился ужасный запах разложения. А затем началась экскурсия. Девочек я встретила в гостиной, провела к себе, открыла перед ними двери и жестом руки пригласила внутрь. «Вот, смотрите», — с улыбкой на лице начала я. «Ничего особенного, но буквально перед вашим приходом мне принесли еще два гробика». Дриада и гномка зашли в комнату, завертели головами и попытались с первой же секунды подметить каждую мелочь. Но я подготовилась, убрала испорченные свечи, книгу по магии огня, на стене больше не было никаких черных отметин. «Ничего особенного», — сделала вывод Эшиза. «А я и не говорила, что тут есть что-нибудь интересное. Прошлась я вперед и открыла первый гроб. Тут у меня труп, и тут тоже», — добавила я уже возле второго. Девочки сперва дернулись посмотреть, но вскоре сморщили носы и отошли назад. «Ой, закрывай, закрывай их скорее, а то мне сейчас плохо станет», — отвернулась Линель. «А мне стало смешно». Реакция людей на обычные трупы просто забавна. Я, наверное, так же реагировала бы. Но небольшая прогулка по загробному миру и магия смерти наложили свой отпечаток. Все, больше показывать нечего», — пожала я плечами и направилась к выходу, чтобы проводить девушек обратно. «Ты не против, если мы к тебе не будем в гости приходить?» Дриада так и не повернулась, да еще скривилась, словно я забыла закрыть гробы. И это еще не были развернуты свертки с мертвой собакой и мышью. У меня появилась мысль так сделать, но после я решила все-таки сжалиться. Впечатлительной особой. «Да, не очень и хотелось», — отмахнулась я. Больше мои тренировки не прерывались, только я, мой полюбившийся мост, Офи и два недавно выученных заклинания, повторяемые много-много раз.